Издательство «Бомбора». «Просто люби себя. 12 шагов к устойчивой самооценке». Алиса Левопетровская. Читает актриса Дина Бабулева. Введение. Опыт, который вы получите, слушая эту книгу, поможет вам перестать сомневаться в ценности и уникальности собственной личности и позволит приобрести адекватную самооценку, а значит стать уверенным в своих решениях и действиях. Начнем с того, что в отношении самооценки важно понимать два момента. Во-первых, мы говорим не низкая самооценка, а заниженная, имея в виду, что самооценка не отображает действительность. Вы смотрите на спелый апельсин, но из-за пятнышка на кожуре думаете, что он гнилой. Во-вторых, сама ситуация, когда мы обращаемся к самооценке, уже означает, что в нашей жизни что-то идет не так. Как правило, это происходит, когда мы тревожимся, так как в обычное эмоционально спокойное время мы едва ли задумываемся, как себя оценивать. Не рекомендую пользоваться для этого цифрами. Вряд ли количество баллов, например, от 1 до 10, способно оценить ваши усилия в течение целой жизни. Согласны? Поэтому давайте оставим цифры там, где они уместны. Например, в точных науках. А в психологии будем ориентироваться на свои ощущения. Проблема заниженной самооценки давно стала массовой, а в качестве борьбы с ней предлагаются лишь дорогие сеансы психолога и книги с советами «Говори перед зеркалом, что любишь себя». Иногда психологи предлагают не сравнивать себя ни с кем. Сравнение – это болезнь. Что ж, занимательный совет для Homo sapiens, чья сознательная деятельность обусловлена именно сравнением. С таким же успехом можно сказать человеку с больным горлом, что глотание – это болезнь. Не надо лечить горло, просто не глотай. Многие рекомендации действительно помогают на какое-то время отвлечься от самокопания, но мало влияют на самооценку. Чтобы принять себя и больше не возвращаться к депрессивным состояниям, я предлагаю программу «12 шагов». Она состоит из следующих частей. Определение текущей самооценки, расщепление ее до состояния неизвестного, выработка самооценки с учетом новой информации, ее укрепление и интегрирование в повседневную жизнь. Должна предупредить, что проходить программу лучше в одиночку. Неаккуратные комментарии со стороны могут только помешать работе над собой, особенно если они исходят от людей, которые стали виновниками вашего тревожного состояния. Можно просто ознакомиться с содержанием программы. Однако для достижения лучшего терапевтического эффекта необходимо пройти все 12 шагов по порядку и вдумчиво. Никаких сложных манипуляций не потребуется, но быть смелыми и честными все же придется. И давайте договоримся. С того момента, как вы начали слушать эту книгу, ментальное здоровье будет нашей приоритетной задачей. Начнем?